Она устала жить среди воинов, с их шумными пьянками и сальными разговорами о распутных бабах. Только в молодости ей нравилось быть наравне с героями битв, к старости она захотела ощутить странное и горькое благо женственности. Ксеркс, став царем персов, любил приходить во дворец Галтисы поздним вечером, когда кончались утомительные совещания с членами высшего совета, встречи с сатрапами завоеванных провинций, которых вызывали для отчетов, начальниками воинских соединений, информировавшими о положении на границах, и ловкими экономистами, что отвечали за состояние казны. Лишь здесь, в доме бабушки, Ксеркс вновь ощущал себя любимым. Он громко смеялся, рассказывая о прожитом дне, и Галтисе казалось, что внук продолжает свои детские игры, изображая в лицах Мардония, прирожденного воина, уставшего жить дома в кругу семьи, без битв, дальних дорог и новых невольниц. Артабана, познавшего всю прелесть высшей политической интриги, которая представлялась ему подобной историческому трактату, сдобренному хорошей поэзией, угодной и понятной богам, а потому столь заманчивой для смертных. Галтиса любила Ксеркса. И эта любовь жила в ней вместе с постоянным чувством тревоги за внука. Доброта и юность в мире сильных — опасное качество духа человеческого, ибо лишь сила может одолеть силу. Галтиса воспитывалась в доме тирана, который с 12 лет приглашал любимую сестру на беседы с иностранными послами, чтобы девочка смогла познать стратегию политической борьбы. Великий Кир позволял сестре говорить все, что она считала должным сказать. Став женой сатрапа, открывшего Азии равнины и холмы Европы, Галтиса сказала ему: «Сколько прекрасных мужских лиц перевидала я в моих грезах! Сколько слов сказали мне несуществующие любовники! Сколько нежности испытала я в снах своих! Не говори мне о своей страсти. Ты честен, и когда ты захочешь завести новую подругу, тебе будет стыдно смотреть мне в глаза, и ты прикажешь отравить меня, а это погубит тебя, ибо я сестра Кира, и боги станут тебе мстить. Относись ко мне как к другу. Когда ты захочешь устроить вакханалию, как и делал мой брат, чтобы успокоиться после трудных разговоров с врагами, скажи мне, и я уеду в горы, а ты сопроводишь меня до первых постов и вернешься, и будешь счастлив, ощущая свою силу и величие. Жена сатрапа должна позволять ему ощущать собственное могущество. Не держи при мне евнухов. Я ненавижу соглядатаев. Они предатели по натуре. Ибо предавший раз, предаст и второй. Верь мне, тогда я смогу быть для тебя тем, кем была для брата». Сатрап был счастлив в браке. Он открыто на глазах у помощников советовался с женой, оказывал ей почести на людях, словно богине, проведя перед этим ночь в обществе вакханок, и эта его свобода пугала остальных сатрапов. Ибо если человек силен дома, где труднее всего быть сильным, то значит по отношению к чужим мощь его несравнима и устрашающа. Лишь когда владыка не скрывает от ближних свои желания, тогда только он достиг высшей власти. Просиживая с внуком многие часы, внимательно следя за тем, чтобы невольники вовремя подавали любимые ксерксом блюда, Галтиса думала, как поступить ей, как, не пугая мальчика, сказать о той постоянной угрозе, которая сопровождает его каждый шаг.